Дойдя до слова «музыкальный», Александр Яковлевич покраснел. Сначала запылал подбородок, потом лоб и щеки. Альхину было очень стыдно. Он давно уже продал все инструменты духовой капеллы. Слабые легкие старух все равно выдували из них только щенячий визг. Было смешно видеть эту громаду металла в таком беспомощном положении. Альхин не мог не украсть капеллу, и теперь ему было очень стыдно. На стене, простершись от окна до окна, висел лозунг, написанный белыми буквами на куске туальденора мышиного цвета: «Духовой оркестр — путь к коллективному творчеству». «Очень хорошо», — сказал Остап. «Комната для кружковых занятий никакой опасности в пожарном отношении не представляет. Перейдем дальше». Пройдя фасадные комнаты воробьяниновского особняка быстрым аллюром, Остап нигде не заметил орехового стула с гнутыми ножками, обитого светлым английским ситцем в цветочках. По стенам утюженного мрамора были наклеены приказы по дому номер 2 старсобеса. Остап читал их, время от времени энергично спрашивая: «Дымоходы прочищаются регулярно? Печи в порядке?» И, получая исчерпывающие ответы, двигался дальше. Инспектор пожарной охраны усердно искал в доме хотя бы один уголок, представляющий опасность в пожарном отношении, но в этом отношении все было благополучно. Зато розыски были безуспешны. Остап входил в спальню. Старухи при его появлении вставали и низко кланялись. Здесь стояли койки, устланные ворсистыми, как собачья шерсть, одеялами, с одной стороны которых фабричным способом было выткано слово «ноги». Под кроватями стояли сундучки, выдвинутые по инициативе Александра Яковлевича, любившего военную постановку дела, ровно на одну треть. Все в доме номер 2 поражало глаз своей чрезмерной скромностью. И меблировка, состоявшая исключительно из садовых скамеек, привезенных с Александровского, ныне имени пролетарских субботников, бульвара, и базарные керосиновые лампочки, и самые одеяла с пугающим словом «ноги». Но одно лишь в доме было сделано крепко и пышно — это были дверные пружины. Дверные приборы были страстью Александра Яковлевича. Положив великие труды, он снабдил все без исключения двери пружинами самых разнообразных систем и фасонов. Здесь были простейшие пружины в виде железной штанги, были духовые пружины с медными цилиндрическими насосами, были приборы на блоках со спускающимися увесистыми дробовыми мешочками, были еще пружины конструкции таких сложных, что собесовский слесарь только удивленно качал головой. Все эти цилиндры, пружины и противовесы обладали могучей силой. Двери захлопывались с такой же стремительностью, как дверцы мышеловок. От работы механизмов дрожал весь дом. Старухи с печальным писком спасались от набрасывающих на них дверей, но убежать удавалось не всегда. Двери настигали беглянок и толкали их в спину, а сверху с глухим карканьем уже спускался противовес, пролетая мимо виска, как ядро. Когда Бендер с завхозом проходили по дому, двери салютовали страшными ударами. За всем этим крепостным великолепием ничего не скрывалось, стула не было. В поисках пожарной опасности инспектор попал в кухню. Там, в большом бельевом котле, варилась каша, запах которой великий комбинатор учуял еще в вестибюле. Остап покрутил носом и сказал: «Это что, на машинном масле?»

Они жили в доме на старушечьих правах. У них тоже были казенные постели с одеялами, на которых было написано «ноги». Облачены они были, как и старухи, в мышины Туаль-де-Нор, но благодаря молодости и силе они питались лучше воспитанниц. Они крали в доме все, что не успевал украсть Альхин. Паша Емельевич мог слопать в один присест 2 килограмма тюльки, что он однажды и сделал, оставив весь дом без обеда. Не успели старухи основательно распробовать кашу, как Яковлевичи вместе с Емельевичем, проглотив свои порции и отрыгиваясь, встали из-за стола и пошли в кухню на поиски чего-либо удобоваримого. Обед продолжался. Старушки загомонили. Сейчас нажрутся, станут песни орать. А Паша Емельевич сегодня утром стул из красного уголка продал, с черного хода вынес перекупщику. Посмотрите, пьяный сегодня придет. В эту минуту разговор воспитанниц был прерван трубным сморканием, заглушавшим даже все продолжавшееся пение огнетушителя, и коровий голос начал: «Бретение!» Старухи, пригнувшись и не оборачиваясь на стоявший в углу на мытом паркете громкоговоритель, продолжали есть, надеясь, что их минет чаша сия. Но громкоговоритель бодро продолжал: «Его крах, ввиду собственное изобретение, дорожный мастер Мурманской железной дороги, товарищ Сокутский, Самара, Орел, Клеопатра, Устинья, Царицын, Клементий, Ифигений, Йорк». «Сокутский!» Труба с хрипом втянула в себя воздух и насморочным голосом возобновила передачу. «Изобрел световую сигнализацию на снегочистителях. Изобретение одобрили Дарнозулом, Дарья, Онега, Раймонд». Старушки серыми утицами поплыли в свои комнаты. Труба, подпрыгивая от собственной мощи, продолжала бушевать в пустой комнате. «А теперь послушайте новгородские частушки». Далеко-далеко, в самом центре земли, кто-то тронул балалаечные струны, и черноземный батистини запел. На стене клопы сидели и на солнце щурились, фининспектора узрели, сразу окочурились. В центре земли эти частушки вызвали бурную деятельность. В трубе послышался страшный рокот. Не то это были громовые аплодисменты, не то начали работать подземные вулканы. Между тем помрачневший инспектор пожарной охраны спустился задом по чердачной лестнице и, снова очутившись в кухне, увидел 5 граждан, которые прямо руками выкапывали из бочки кислую капусту и обжирались ею. Ели они в молчании. Один только Паша Емельевич по-гурмански крутил головой и, снимая с усов капустные водоросли, с трудом говорил: «Такую капусту грешно есть помимо водки». «Новая партия старушек?» — спросил Остап. «Это сироты», — ответил Альхин, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком. «Дети Поволжья?» Альхин замялся. «Тяжелые наследия царского режима». Альхин развел руками, мол, ничего не поделаешь, раз такое наследие. «Совместное воспитание обеих полов по комплексному методу?» Застенчивый Александр Яковлевич тут же, без промедления, пригласил пожарного инспектора отобедать, чем Бог послал. В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом 1-го сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок. «Сашхин, — сказал Александр Яковлевич, — познакомься с товарищем из губ пожара». Остап артистически раскланялся с хозяйкой дома